совестью своей. В первый месяц войны меня направили на фронт. По дороге эшелон разбомбили немцы. Я и несколько товарищей остались живы. Мы долго скитались по белорусским лесам. Настрадались и натерпелись немало, пока не встретились с партизанами. Нас приняли в отряд. Я стал пулеметчиком. Воевал, наверное, не хуже других. Меня наградили боевым орденом. Сейчас я прибыл на большую землю по делам, о которых писать нельзя, а также за этой высокой наградой. Ее вручат мне, а потом дадут отпуск, и я приеду на побывку домой. Потому не буду описывать, что было со мной в эти годы. Лучше расскажу, как приеду, не торопясь. Жизнь открыла мне глаза. Я считаю, что все-таки перед Родиной виноват. Не пошел в то время, куда следует, не рассказал о темных делах своего дядюшки, который одной рукой раздавал благословения, а другой пакостил. Я прощаюсь, но душа моя с вами, в родном краю. Скоро увидимся. Базарбай, сын Ержана. Майор положил письмо на зеленое сукно перед Фирюзой. Она взяла его и, не стесняясь присутствующих, крепко прижала к губам. Люди взволнованно зашумели, обсуждая услышанное. «Да», — сказал майор Дауленов, дождавшись, пока в комнате станет тихо. «Среди нас, наверное, немало таких, кто пострадал из-за скорпиона Пиржан Максума. Вот ты и Фирюза, уважаемая женщина, глава советской власти на селе, по чьей вине ты 10 лет одинока? Или Мексет, что растет без отца? Или ты, Айтмурат?» Обратился он к коренастому мужчине в гимнастерке. «Не из-за Пиржановых ли козней едва не погубил сестру?» Искалечил друга. При этих словах Андрей, он стоял по-прежнему рядом с Айтмуратом, сказал: «Айтмурат вину свою искупил. Бил фашистов за меня и за себя. Поймал бы я этих гадов, и Пиржана, и Навруза, удушил бы!» В сердцах воскликнул Айтмурат. «С Наврузом не торопись», сказал Дауленов. Он открыл планшетку, достал потрепанную тетрадь и протянул Фирюзе. «Вот», — сказал Дауленов, «теперь вы прочитаете. Всех созовите. Весь аул, и старых, и малых». «Он жив!» — воскликнула Фирюза. «Не знаю. Хочу верить, что жив». Он, помолчав, добавил тише: «Впрочем, к чему мне обманывать и себя, и вас, земляки мои? Навруз погиб давно. Гибель его была долгой и мучительной. Вот об этом и рассказывает он в своей тетради». Месяц спустя на одном из участков южной границы произошло событие, которое в журнале наблюдений было отмечено как неудавшаяся попытка неизвестного нарушителя перейти границу. Человек выскочил среди бела дня из-за нагромождения камней на чужой стороне и побежал к советской заставе, что-то крича. Двое смуглых пограничников пытались его догнать, но вскоре остановились. Один опустился на колено, долго и тщательно целился, выстрелил и радостно вскинул руку, когда человек в длиннополом халате упал. Не спеша смуглые пограничники направились к нему, но перебежчик неожиданно вскочил и, согнувшись, зажимая рукой рану, преодолел высохшую речку,